Макси ФМ, Мияги, Эншпиль и... Это Молотора, как приход ОМОНа. Ты не верил в бога, это было модно. Местное порно из ряда киборга. Лови мой орган, межножный борман. Это Бора-Бора, город сделал вором. Ты думал норма, да хуй там ты не гора. Это Mortal Kombat, буря на просторах. Буря без разбора и давай без дора. Племя дети Глора, Грейт Киллер Бомба. Делаем заново, заново залова. Рыба тут вобла в роли прокурора. Прячется роба в тачке с карбона. Вас тут немного, ты не силу слова. Ломаного слога, битого глагола. Рубим кучу злоба, выкуси соло. Инди не Эбола, прикройте ёбла. Сутеры по норам, барыги по норам. Суки по норам, норы по норам. Шобла тут шторман, руки с уколом. Прячутся в школах с детским позором. Мой наглый тон с азиатских степей. Горы уносят смеси кровей. Дуры губошлёпы заполняют залы. Кради мой рэп, как Карлу Клары. Чипа дубит, говорил не переводи. Мой сленг снег это ки хит. Мать его напись, бомбит, утопи стиль. Короли, стрит, паралич, лиц, грейбит. Динамит, дом ходуном, суп перебор. Вор или пон, выкупай сам гоноратон. Город питом, притом бетон. Дал нам непоколебимый менталитет. Рэп как рак горит, как Жанна Дарко потезала. Бонга делюга, письмо, знак, письма, эс, враг. Покорю Эверест и вкопаю флаг. Тут на углах околачиваются. Косяки в миг заколачиваются. Брачу не теряй лица, туса пятница. Я нашел лестницу в небеса, пацан. На народном стиле залетели на бит. Взорвали, закрутили полисмены без обид. На народном стиле залетели на бит. Взорвали, закрутили полисмены без обид. Там откуда я? Уважение в приоритете. Мы фильтровали речь, а еще дети. Молчание золото, слова ветер. Улица тикет, не быть не тиком барись. Ну один хуй, все решают деньги. Подай на хлеб, для буду нет ни копейки. Хоть сам садись, подельки с тюбичейкой. Вот он мой хасл, сука. Секрет, как поднять кассу. Сущий одним из семи гениев со Средней Азии. Погоня за лавы, не проеби ноги. Нига тут либо блиц, крик, либо выгл. Выгл, выход крупный калибр в голову. Чтоб не давил. Замкни себе, теперь та я обиду помни. Главная любовь к музыке. Правильно жить без сомнений, чувствовать легкость. Чтоб поступок вызывал гордость. Чтобы не затягивало в пропасть. Сдайся, сдайся. Ответный голос, и так все плохо. Надоело все, как угодно. Сделай глубокий вдох. Сделай глубокий вдох. Меньше, больше, бедный, богатый. Белый, черный, живой, мертвый. Размазня, покупертый. У всех нас один итог. Плыть в потоке или выпусти найти себя. Демоны сидят глубоко. Демоны сидят тебя заживо. Без обид, при или умри. Или руки за спину. Жив или убит, решай сам. Тетрадь на столе в ушах бит. Я раста стелла, ритмы комбайна. Там буду безоволен, мой тайна. Бумба клейна, это моя война. Буду бить по любому. Днем время песо, жизнь кем буду бы сегодня колесо. Я вот вам кино, сука мое дно, сука, сука мое дно. На родном стиле залетели на бит. Взорвали, закрутили.